Глава 33. Вошли мы прямо с корабля на бал. В обширной столовой, а вернее праздничной зале, куда нас провел дворецкий, стоял длинный, укрытый черной скатертью стол. Он был уставлен яствами. Вино в бутылках, большие тарелки с мясом, украшенные ягодами и фруктами, птица, рыба, колбасные нарезки. Множество крылатых, рогатых и прочих сидели, поглощая пищу из черных тарелок. Мы вошли под громкий звон бокалов и разительный смех, который тотчас прекратился, а раздалось громогласное голосом самого князя. «Наши темные братья, Тархаргарил и Даргалкараргал, приветствуем вас на нашем ночном рауте. Вы задержались, и мы начали без вас». Я откашлялась, придавая голосу более суровый тон. «Дела, мой князь». У него немного приподнялась одна бровь, но кто-то тут же хмельно прокричал: «Темных ночей всем демонам ада!» Тут же раздался звон бокалов, и поддерживающие голоса грянули вопя: «Темных ночей князю Аркартаржерону Заркарийскому!» Высший жрец лениво кивнул, поднимая бокал, и потерял к нам интерес. Мы присели поближе к князю, но тот будто сразу же забыл о нашем существовании. Вяло и со скукой на лице он смотрел на гостей, на все лады восхвалявших его. Нам тут же кто-то придвинул тарелки и шмякнул на них огромные полупрожаренные куски мяса, налили в пузатые бокалы темной тягучей жидкости. Я с интересом посматривала по сторонам. Демоны за столом присутствовали самые разные. Черные, рыжие, с рогами и без оных. С миролюбивыми мордами и жуткими до коликов. С длинными хвостами и копытами, с лапами, как вся моя голова. Клыкастые, мордастые. Одним словом, истинные жители ада. Кстати, синим был только князь. И только его витые рога светились. Он сидел, откинувшись на высокую спинку кресла, и с какой-то мрачной тоской смотрел на пиршество. А потом вошли они. Девицы нижнего ранга, чертовки. Хотя, судя по их виду, самые что ни на есть королевны. Высокие скулы, ровные черные волосы, раскосые алые глаза — на идеально очерченных лицах. Все девицы, как на подбор, красавицы. В узких, облегающих, идеальные фигуры платьях, с высокими разрезами по бокам, позволяющими увидеть всю красоту длинных ног, оканчивающихся стройными копытами. На пышной груди глубочайшие вырезы, дающие возможность не только видеть, но и фантазировать. Небольшие красные рожки, аккуратные и придающие образу адскую привлекательность. Демоны жевать перестали. Сидевший напротив нас черный так и замер, держа в лапах недоеденный кусок мяса. Бросил его обратно на тарелку и растопырил лапы. «Ба! Да это кто у нас здесь? Неужели сами прекраснейшие сирены?» «Ну, допустим, до сирен девицам еще менять и менять нравственные взгляды. Те навряд ли позволили бы себе подобные вольности». «Прикрой пасть, клыки выпадут», — беззлобно проворковала одна и, повиливая широкими бедрами, прошла к столу. Одарила высшего жреца очаровательной улыбкой. «Темных ночей, мой княже!» — проворковала нежнейшим голосом. Князь криво усмехнулся и жестом приказал чертовке подойти. Та безропотно направилась к высшему жрецу. Бесцеремонно устроилась на коленях и обвила хвостом его торс. Чуть подалась вперед, позволяя демону видеть больше в декольте ее платья. Провела языком по краю его губ и томно произнесла: «Да здравствует время прихода кровавой луны, мой княже!» Жрец без особого энтузиазма кивнул. А дальше все пили, ели и позволяли себе вольности с веселыми чертовками. И все бы ничего. Я одним глазом следила за всеми, вторым за князем. Нужно было дождаться, пока он чуть охмелеет, и после. У меня был план. Необходимо было только найти момент и произнести заговор. Всего-то один небольшой ведьмовской заговор. И вот этот план оказался на грани срыва. «Тархаргарил!» — томно прошептала мне на ухо рыжая чертовка с пятым размером груди, уверенно упиравшимся мне в спину. «О, как я ждала нашей встречи!» Она крутанулась и оказалась у меня на коленях. Далгар-Караргал, сидевший рядом, мясом подавился. С опаской посмотрел на другую чертовку, направляющуюся к нему вальяжной походкой. «Попали». «Милая, Это все, что я успела сказать. Чертовка изящным движением взяла из моих лап кусок мяса и длинным языком облизнула его. «Хочешь, мы, как в прошлый раз, уединимся в дальней комнате замка? Я много чего придумала для тебя в эту ночь, мой сладкий демон». «Ох, еще и как попали. Отказаться — значит выдать себя. Согласиться? Мать моя ведьма!» А чертовка уж старалась вовсю меня соблазнять. Ее руки обвили мою шею, глаза смотрели с таким желанием и похотью. Надо признать, что ни один нормальный демон не выдержал бы такого напора. Но я-то демон нетрадиционный. По мне, так князь и то привлекательнее будет. «Ну же, милый, что не так? Или я перестала тебе нравиться?» Я покосилась на Лиска-храмовника. Похоже, там тоже не все гладко было. Девица, пристроившаяся на его коленях, уверенно запустила лапу под рясу, и моя адептка в личине демона в морде изменилась. Пот покатился по широкому лбу, глаза расширились. Девица же нагло целовала мою адептку, то проникая языком в острое ухо, то облизывая его губы. Обольстительница на моих коленях решила тоже зря времени терять. Ее лапа уверенно проникла под мою одежду и легла в районе паха. «Я, конечно, не демон, но личина-то демоническая». Реакция была незамедлительная. «Ад вас побери, чертовки!» И ад прислушался к моему проклятию. Хоть раз вовремя. Князь внезапно встал, скидывая с колен девицу. «Жрецы и храмовники, демоны и все приглашенные сегодня в мой замок. Я надеюсь, вы знаете, для чего мы здесь. И сейчас, в момент наступления полночи, подошло время, когда мы все вместе должны провести ритуал уважения и дани преклонения перед кровавой луной. И пусть она в этом году выйдет и одарит нас своим благословением на новые и сильнейшие ритуалы». Все разом встали. Чертовка нехотя соскользнула с моих колен и отошла в сторону. Гости и мы вместе с ними направились из зала в широкие двери. Вышли прямо в адский сад. По пути я, как бы невзначай, подхватила бокал с вином. Быстро переглянулись с Даргал-Караргалом. Он ответил коротким кивком. Демоны образовали круг. Мой помощник же встал, чуть прикрывая меня. «Хорошо. А то я уж подумала, что момента для заговора не будет. Слишком пристальное внимание мне оказала прелестная чертовка». Слова восхваления произносились на древнем демоническом. Лиска-храмовник только рот открывал, давая понять, что говорит вместе со всеми. А я в это время за его широкой спиной тихонько читала заклятие на вино в бокале князя. Потом выбежал мальчик-демон и посреди круга зарезал некое пушистое, явно адское животное с рожками и поросячьим рыльцем. Кровь пошла в землю, демоны восторженно зарычали. И понеслось. «Во имя кровавой луны! Во имя князя! Во имя высшего жреца!» И много еще чего во имя. После все вернулись к столу, а я еще ближе к князю присела. Долгар-Караргал у него за креслом встал. С преданностью, смотря высшему жрецу в глаза, я пылко произнесла. «Поддержим эту чудную ночь и замечательный ритуал крепким напитком». Князь на меня как-то вопросительно глянул. Но тут Лиски-храмовник из-за кресла торжественно выкрикнул. «Поднимем бокалы за нашего князя!» Моментально все схватили бокалы и на весь замок грянуло. «За князя Аркартер Жараназаркарийского! За высшего жреца ада!» Выпили залпом. И князь тоже, предварительно от чего-то с опаской понюхавший вино. Понимала ли я, на какой риск иду? Конечно. Князьями адскими так просто не становится. И уж отравленное вино он бы определил по запаху. Поэтому я не рискнула использовать ничего, кроме своего ведовского слова. Мягкая, как сладкая вата, воздушная, словно взбитый крем, приторное, будто хорошее вино. То самое, в которое оно и было добавлено. И надежда была теперь только на него. Князь выпил и на меня посмотрел. «Тархаргарил, твое поведение, — начал угрюмо, — слишком странное. Никак не вяжется со всем, что я знаю о тебе. Значит ли это?» Тут я его нагло перебила. «Конечно, значит, мой княже. Это значит, что я просто вне себя от радости». Князь ошарашенно моргнул. Зрачки его начали мутнеть. А я продолжала. «Мы с Даргал-Караргалом наконец точно установили время восхода кровавой луны. И нам просто необходимо поделиться этим с вами. Но только наедине. И необходимо торопиться». «Торопиться?» Разом, растерявшим всякую важность голосом, проговорил высший жрец. «Да», — настойчиво продолжила я. «Идемте, мой княже». Тот неуверенно поднялся, чуть пошатнулся. Лиский храмовник, ловко выскользнув из-за кресла, подхватил князя за лапу и поволок к двери. Вовремя заметив удивленные взгляды демонов, я уверенно отрапортовала. «Перепил. От радости. Столько замечательных гостей. Всем темной ночи и сладких чертовок». Демоны расплылись в улыбках. Полетел одобрительный ор. Снова звякнули бокалы. Я уже до двери дошла, когда наперерез мне кинулась та самая девица. «Милый!» «Сейчас вернусь», — буркнула раздраженно. «Я с тобой», — проворковала она, пытаясь ухватиться за мою лапу. «Вот же чертовка». «Я по нужде», — выдавила напряженно. Она глаза выпучила, но тут же растерянно отступила, как-то неуклюже улыбнулась и отошла в сторону. А я кинулась к своему храмовнику, тащившему уже едва шедшего князя подальше от общего зала. Подхватила его за другую лапу, и вместе мы направились по коридору. «Надо за высшей демоницей вашей ехать срочно», — напевала я плохо соображающему демону. «Надо?» «Срочно. Кровавая луна выйдет через час». «Так быстро?» Он все-таки удивился. «Ну и сильная демонюка. Другие бы уже в отключке были и могли бы только на мои вопросы правдиво отвечать. А этот еще мыслить пытается». «Кто же знал?» — шептала я. «А тут смотрим. Идет пошивка, луна кровавая. Так тихо себе по небосклону. С запада. Вот-вот у нас будет». «М-м-м-м», — пораженно, но очень вяло промычал демон. «Угу», — ответила я. «Где высшая демоница?» «В моем тайном особняке», — протянул демон. «Где он?» «Там», — сказал князь. «Где там? Пора уже ее подготавливать. Срочно. Не успеем? Все, еще один год на смарку», — торопила я, не позволяя демону осмыслить услышанное. «Без меня никто не сможет войти», — хмыкнул он. «Значит, с вами. Главное — успеть. Вы же хотите заполучить высшую жрицу?» «Хочу», — заплетающимся языком выдавил демон и вдруг выпрямился. Ровненько так встал, испугав нас с Лиски. Вот только заглянув в его глаза, я невольно содрогнулась. Пустые. Совсем. Черные, как сама тьма. Даже алый отсвет, и тот пропал. «За демоницей», — неуверенно повторила я. «Необходимо срочно ее готовить к восходу. Идем», — перебил меня князь, и заплетающимся шагом зомби направился к стене. Мы кинулись следом. Демон возвел вверх лапу, и что-то труднопроизносимое рыкнул в темноту. Та свернулась клубком, перед ним образовывая воронку портала. В нее и шагнул наш демон, а мы, ни секунды не размышляя, прыгнули следом.